Колька боялся чиркнуть спичкой. Ольгины глазища горели во тьме, как у бешеной кошки. «Ты посмотри, какая поганка!» То ли шипела, то ли рычала она, хрустя пальцами. «Подонок! Мразь! Кем он себя вообразил, паскудник? То есть они за моей спиной? Вот это? А ключ? Ключ откуда?» «Уля, ты только не плачь. Ключ-то мой у него». «Откуда?» «Так я его тогда того не сдал». «Ну, не спросил никто, я и не сдал. Он и висел с общими ключами в коридоре, а Санька, видать, того подрезал». «Того? На этого?» — передразнила Ольга. «Пожарский, знаешь, кто ты? Надо же думать о последствиях своих поступков». Правда, в этот момент, видимо, совесть взяла верх над гневом, и Оля, смутившись, замолчала. «Ладно, оба хорошо поработали», — признал Колька, вздохнув. «А теперь к основному. Что делать-то будем?» Поохов, в свою очередь, Оля решила. «Пошли по домам. Голова пухнет, и вообще лучше поспать, а завтра видно будет». Распростились у подъезда. Оля поднималась по сумрачной лестнице, еле-еле передвигая ноги. «Так не годится. Надо взять себя в руки». Бессовестно распустилась. «Ну что, собственно, произошло? Ничего еще не потеряно. Ничего. Все еще можно исправить. Главное, успокоиться. Как это? Очистить голову от мыслей». «Бррр». Оля ужаснулась еще больше, даже головой мотнула, отгоняя призраки, порожденные угольным контуром на полу тира. «Но постой. Пусть враг, но мысль-то здравая. И Ленин призывал учиться у классовых врагов. Или Сталин? Нет, точно Ленин. Сейчас я встану вот тут, в укромный уголок, где никого нет, и начну ни о чем не думать». Она так и сделала. Зажмурилась. Сосредоточилась. Ничего не вышло. «Да не могу я ни о чем не думать. Мне срочно надо... Так, что мне надо? Выход, чтобы нашелся выход, и немедленно». Однако выхода как-то не было. Наверное, надо было хотя бы открыть дверь и войти в квартиру. В этот момент дверь распахнулась сама, и Оля едва успела увернуться от удара. Из квартиры выходил никто иной, как Палыч. «А ведь работает!» — порадовалась Оля, намертво вцепляясь ему в рукав. Они сидели на лавочке. Акимов курил, а Оля, то и дело сбиваясь, пыталась объяснить словами, чему она сегодня стала свидетелем. Ясное дело, жалко было портить ему настроение. Он из квартиры вышел такой тихий, счастливый, сияющий. Но дело есть дело. К тому же Палыч не только увял, но и понял все очень быстро. На удивление, быстро. Даром, что скорость соображения — это не его. «Прямо продотряд и ячейка экспроприаторов?» — угрюмо уточнил Акимов. «Ну да». «С яблоками, с тайными заданиями и новыми членами?» Оля подтвердила, что прямо вот так. «Ох, прав, Саныч. Пороть. Пороть нещадно», — тосковал Палыч. «Я смотрю, разговоры на них не действуют. Так, а что они делать-то собираются в принципе? Только яблони обтрясывать получается?» «Получается так». «И ничего больше, по сути?» Оля пожала плечами. «Да, выходит так. Но все-таки, Сергей Палыч, ведь тут дело серьезное. До чего они таким образом додуматься-то могут?» «Ну, это дело педагогическое», — резонно заметил Акимов. «Ты сама-то ничего подозрительного не замечала?» «Нет», — ответила Оля, толком не сообразив, наврала она или сказала чистую правду. «Честно, не знаю. Они же все у меня начальство, начштабы». «Получается, прозевала раскол в ячейке», — пошутил Акимов, но тут же посерьезнел. «Все мы прозевали, не переживай. Но беда основная в том, что мы с тобой ничегошеньки сделать не можем. Только начеку быть и ждать». «Вот убьют, тогда придете?» — едко спросила девушка. «Именно. Предположим, найдется иной хозяин, который пожалуется на хищение. Подчеркиваю, предположим. Сама понимаешь, все добренькие. Допустим, до суда дойдет. Самому старшему сколько? 14 есть?» «Нет». «Вот видишь. Так что суд, тем более не усмотрев организующего воздействия взрослых, спишет на то, что детки шалят, а то и по неосторожности. Смекаешь?» «Ага. Случайно в чужой сад влезли, по неосторожности яблоки отрясли и совершенно неясно, как оказались на рынке». «Ну, права, права, да. Отвечать надо, даже если по неосторожности начудил. А все равно спишут, добрые дяди». «Вот если бы кто взрослый науськивал, то не списали бы?» — продолжала докапываться Оля. Акимов от души попросил. «Оля, не шути так. И без того бед выше крыши. Хлебай полной ложкой». Глянул на часы, заторопился. «Давай по домам. Сигнал твой я усвоил, но немедленного реагирования, сама понимаешь, не обещаю. Будем ждать, пока, понимаешь, рванет». «Оль, я бы высек, честно. Так ведь нельзя. Держись, вожатая». И, пожав ей руку, ушел. Оле ничего не оставалось, как вернуться домой, по дороге придав себе вид беззаботный и веселый. Не хотелось, чтобы тихое сияние погасло еще и на мамином лице. Ну, что же, отказ от действия — это тоже решение. Ждать, а там видно будет. Рвануло на этот раз быстро. В ожидании служебной площади, правда, без особых перспектив, Сергей квартировал фактически между двух огней. Он занимал серединную, то есть проходную, комнату в кирпичном доме с прорубленным вторым входом. В левом крыле обитала тетка Валя, хозяйственная, крепкая бабка откуда-то с Подростова. У нее все всегда было. Мешки, полные снеди, заранее прикупленные дрова, варенье с оленья из всего, из чего только можно. Болтали, что она из кулаков. Так или иначе, со своего клочочка земли в палисаднике она выжимала столько, что невольно думалось, что этой тетке место в начальстве сельского хозяйства. На самом деле тетка Валь была безобидная и щедрая, постоянно стремилась откормить худобу соседа и смертельно обижалась, когда тот отказывался. В правом крыле обитала Лия Аркадьевна, переписчица нот, с которой можно было писать московскую интеллигенцию из бывших. Тихая дама с музыкальными пальцами и в сильных очках. Это была полная противоположность тетке Вале. Чем она жила, при том, что у нее в палисаднике росли лишь лопухи да сныть, никто не ведал. Судя по ней, святым духом и манной небесной. Ну, жила и жила. Кулачка Валя Аркадьевну ненавидела. Та не отвечала. Точнее, отвечала, но не ей, а всем, кто был готов остановиться и посочувствовать. А кто, как не товарищ лейтенант Акимов, известный своей чуткостью и деликатностью, подходил для слушания и сочувствия. Таким образом, чтобы выйти из дому, Сергею оставалось два пути. В окно или мимо одной из этих двух соседок, причем так, чтобы вторая ни в коем случае не видела, иначе скандала не избежать. И чтобы войти в дом, приходилось принимать одно из непростых решений, ибо тетка Валя спала очень чутко, а Аркадьевна вообще работала по ночам. Оставалось еще окно, куда Акимов в итоге и полез. Все сложилось удачно, ничего нигде не грохнуло, не скрипнуло, и лейтенант, разоблачившись, завалился в койку и моментально уснул. Грохнуло знатно, как на фронте. Акимов, с просонья не сообразив, прямо в исподнем метнулся на звук, вышиб дверь и с ужасом увидел Аркадьевну. Она лежала перед печкой, вцепившись в поленце. В глазах запрыгала. Открытая топка, из которой валит дым, спавшие с носу очки, одно стекло выбито. Сзади затопала слонихой, заматерилась тетка Валя. Без церемонии отодвинув Сергея, будто шкаф, она разжала стиснутые соседкины зубы и влила ей какой-то вонючей жидкости. «Бог он все видит!» — назидательно приговаривала она, лупя Аркадьевну по щекам, да так, что у той голова перекатывалась, как на ниточке, из стороны в сторону. «Не воруй дрова, крыса язвенная!» «Валентина Ивановна, вы что? Она у вас дрова воровала?» Тетка Валя аж руками всплеснула. «Господи, Сережа! Я же тебе русским языком 100 раз жалилась, ты что, не слышал? Вот сейчас сова эта проспится, так ты спроси ее, когда она последний раз дрова покупала, а? И не вспомнит. А чем топит?» «Тем, что в дровнице», — тихим богобоязненным голоском отозвалась Аркадьевна. Она пришла в себя. С помощью Сергея приняла сидячее положение и теперь ошалела, действительно, как сова днем, водила головой и хлопала глазами. «Ты когда дрова-то покупала, а?» — немедленно привязалась к ней тетка Валя. «Я не помню», — лепетала та. «Я только поленце подкинула, и вот». «Они что, сами в твоей дровнице-то появляются? К тебе от меня переползают, ага?» И пошла-поехала. Сергей безжалостно бросил Аркадьевну на съедение, а сам, поддернув рукава рубахи и вооружившись кочергой, полез в топку. Фух, оттуда в комнату налетела жирная черная сажа. «Ты что творишь, Ирод?» — немедленно набросилась на него тетка Валя. «Криворукая 100 лет дымоход не чистила, и ты еще тут пылишь!» «Надо же глянуть, что жахнуло!» — пояснил Сергей, шарив слепую. «Мозги вон у нее жахнули, до сих пор трясется!» Тетка Валя принялась поднимать ненавистную соседку. «Иди, не дотыка! У меня в светелке поспишь, тут дышать нечем!» Ворча и ругаясь, она увела Аркадьевну на свою половину. Было слышно, как она ворочает ее и скандалит, укладывая. «А ведь права тетка-то. Я и не помню, когда Аркадьевна последний раз дрова покупала», — думал Акимов, продолжая орудовать в жерле потухшего вулкана. «Она же странненькая. Выйдет на улицу, поморгает на солнце. Полежка схватит и снова в нору крючки свои переписывать. И что же так знатно грохнуло? Вся сажа с дымохода осыпалась. И как бы не трещину вот». Ему послышался какой-то металлический звук. Он осторожно подвинул кочергу на прежнее место, ощупывая содержимое топки. И снова скрежет. Оглядевшись, Сергей завладел хозяйской керосинкой, затеплил ее, поднес к открытой дверце и, вскоре орудуя кочергой, вытащил к свету развороченную взрывом жестянку, выкрашенную в красный цвет. От жара краска оплавилась, но все-таки можно было разглядеть трафаретные буковки ПСЖ и НКПС. Петарда сигнальная железнодорожная. Народный комиссариат путей сообщения. Лиза. Лизавета, и Денискину Зазнобу звали. При чем тут Лиза? Да петарда железнодорожная, вот при чем. На ремне у Дениски пустая коробка осталась и ни одной петардочки. Вот это номер, блин, горелый. Но что за детская выходка? Петарда в дровах? И снова, как с именем Денискиной Лизы, внезапно в памяти вспыхнуло. С месяц, чтобы не соврать, назад тетка Валя отстегала крапивой по ногам Светку Приходько, когда она, не удержавшись, порядочно погрызла, пощипала ей красную смородину. А потом надавала по шее Саньке, который пришел за сестру скандалить, а потом грозился, что она попомнит еще. Сергей, укладывая в голове масштаб произошедшего, вытирал руки подобранным у печки листком бумаги. И снова как ошпарило. В глаза бросилась знакомая галка, криво начерченная химическим карандашом поперек листка. Целая галчиха, жирная, наглая. Он, едва сдержавшись, смял листок и бросил в печь. «Ну, довольно, товарищи. Шутки кончились». Письменная по математике. Скрипят перья, ерзают задницы. Санька напортачил что-то в задачке, ответ никак не сходился. А тут еще, как назло, шнурок поганый развязался на ботинке. Приходько нервно дергался и сучил ногой, пытаясь выловить ошибку. И тут в коридоре послышались быстрые, решительные, незнакомые шаги. Дверь распахнулась, все встали, грохнув партами. Вошел непривычно суровый директор Петр Николаевич, а с ним — с каменным лицом лейтенант Акимов. Директор лязгнул. «Приходько, на выход!» Санька растерянно встал, бестолково завозился с тетрадями, перьями, линейками. Петр Николаевич поторопил. «Поворачивайся и учебники бери с собой!» Все задергались, что случилось? С вещами на выход? Акимов молчал, глядя в сторону, катая желваки. Санька, сдерживая трясущиеся руки, собрал учебники, сложил в ранец и побрел, волоча по полу развязавшиеся шнурки к двери. Учительница Софья Павловна ошеломленно протирала стекла пенсне. Плотно прикрыв дверь в кабинет, Петр Николаевич пригласил Акимова за стол. «Прошу вас, товарищ лейтенант. Только вот все-таки ему еще 14 нет». «Товарищ директор», — официально начал Палыч, «у нас за кражи с 12 лет можно привлекать по-взрослому к уголовному суду с применением всех мер наказания во взрослых судах». По худющему Санькиному хребту прошла крупная оторопь. «Что? Опять?» Он выпрямился, готовый к любой судьбе. «Тогда начинайте допрос. Где расписаться?» Выяснив, что и без того было известно, фамилия, имя, отчество, год, число, месяц рождения и прочее, Акимов, поиграв желваками, полюбовавшись из-под лобья на бледного и гордого Саньку, заявил в лоб. «Расскажите о том, зачем и как вы поместили взрывчатое вещество в дрова, принадлежащие гражданке Берестовой Валентине Ивановне». Удар был поддых. Санькины глаза вылезли из орбит, как у рака. «Что? Какого?» «Отдельно советую рассказать. Откуда у вас взялись петарды сигнальные железнодорожные, которые предназначены только для служебного пользования путевыми обходчиками?» Санька, который, разумеется, слышал про убитого путейца, моментально все понял. Спесь с него слетела, он чуть не заскулил, переводя затравленный взгляд с директора на лейтенанта и обратно. «Я не знаю ничего. Почему я-то сразу?» «Потому!» — рявкнул Акимов, стукнув по столу. «Перешел от краж к террору? Перераспределять справедливость? Анархист хренов!» «Сергей Павлович, я прошу вас», — вмешался побледневший Петр Николаевич, «Приходько, в твоих же интересах, как сознательного пионера и начальника штаба, ответить на вопросы товарища лейтенанта, по сути». «Я не знаю, что отвечать». Акимов снова треснул кулаком, с грохотом отодвинув стул, встал. «Брешешь! Не ты, значит, подбивал детей чужие яблоки воровать?» «Не ты перераспределением собственности занимался и глупыми пустыми листовками стены не поганил? И сходки подпольные не ты устраивал в тире? Девчонок мелких посылал по району кулаков подсчитывать? Мерзавец еще врет в глаза!» «Сергей Павлович, прошу сердечно», — пролепетал директор. Санька побелел, как стена, захлопал открытым ртом, стал заикаться. «А как?» «А так!» — передразнил его Сергей. «На всякую хитрую морду намордник найдется. С месяц назад все слышали, как ты грозился тетке Вале страшными карами. Ну давай, соври, что нет». «Она Светку крапивой отстегала. Что мне, смотреть надо было?» «Светка в чужую смородину влезла. Голодная была. А пойти попросить, корона свалится». Так они перелаивались несколько минут. Петр Николаевич, отчаявшись повлиять на происходящее, сидел, закрыв рукой лицо. «Все. Лопнуло мое терпение», — заявил Акимов внезапно спокойно и деловито. «Собирайся. Переночуешь в отделении, а завтра в нарсуд». Санька взвыл. «Да за что меня-то? Петр Николаевич, ну скажите ему!» «Что сказать?» Глухо из ладони отозвался директор. «Что сказать? Александр. Я скажу. Изволь. С угрозой вызвался лейтенант. Петарда, которую ты слепой бабке в дрова подложил, похищен у убитого путевого обходчика. Откуда они у тебя? Вопрос понятен? Нет, заверещал Санька, зажмурившись. Непонятно! Это не я! Я не убивал! Петарда откуда? С мертвого снял? Не знаю никаких петард! Петр Николаевич наконец отнял ладонь от лица, встал, подошел к Саньке. «А ну, посмотри на меня!» Санька с детской готовностью уставился на директора. Тот с минуту вглядывался в испуганные глаза тарелками, потом повернулся к Акимову. «Товарищ лейтенант, как педагог, давно знающий учащегося Приходько, готов согласиться с тем, что он может совершить некоторую каверзу по недомыслию или неосторожности». «Ах, по неосторожности! Как же понимаю!» — едко отозвался Акимов. «Но по своему характеру он не способен ни к чему умному и хладнокровному», — невозмутимо закончил директор. «Псих он, товарищ лейтенант. Если бы он захотел кому-то насолить, то сразу бы сделал, не стал бы в планы ударяться». «И вы хотите сказать, что он кругом не виноват?» «Виноват», — вдруг подал голос Санька. «Яблоки воровал». «А в тире что, не был? И красть ради справедливости не призывал?» «Было», — глухо признался Приходько. «Было. Но я же что хотел?» «Что ты хотел, потом расскажешь. Насчет тира мы с тобой особо поговорим», — пообещал директор. «А что за листовки, товарищ лейтенант?» Акимов вкратчиво, как последний козырь на добивание, извлек смятую и бережно расправленную листовку, вырванный из тетрадки лист с глупой галкой, и выложил ее на стол. Санька поглядел на листок, потом на лейтенанта, с искренним недоумением. И Петр Николаевич, явно удивляясь, разглядывал его. «Чайка? А при чем тут Александр? Просвети, не дай умереть дураком». «Какая чайка? Где?» — удивился Акимов. Директор постучал пальцем по галке. «Вот. Это не мхатовская чайка? И к чему все это, Приходько?» Санька, как по писаному, рванул рубаху на груди. «Да честное пионерское! Честью клянусь, не я это! Не я, Сергей Павлович! И тетку я не взрывал! Ну, сами посудите, я что, совсем чокнутый петарду железнодорожную цеплять на бревно? Ее ж сразу видно!» «Смотрите-ка, разбирается!» — криво усмехнулся Акимов. «Ну, а что бы ты сделал?» Санька охотно пояснил. «Да выдолбил бы бревно, вскрыл бы петардочку и пороху всыпал. Ну, что, сами не знаете?» «Логично ведь?» — мягко спросил Петр Николаевич. Сергей кивнул. С одной стороны, свирепость схлынула. Было досадно и в чем-то неловко. С другой, ощущалось-таки огромное, давно не испытанное облегчение. «Слава богу, не виноват. Дурак. Так, стоп». И для очистки совести уточнил. «А сковородки чугунные и постельное белье тоже не вы тырите?» Санька замотал головой, как решительный бык. «Нет, у нас у самих пропала новенькая сковородочка. Тетка Анна вопила неделю». «Ладно, все», — отрезал Акимов. «Свободен пока. Но имей в виду, я тебя с мушки не снимаю. Не то сейчас время». С месяц назад впервые произошло необычное событие, вроде снега в июле. Язвительный мастер Семен Ильич, который с месяц придирался пуще обычного, хмыкал и мотал подбородком, выдал Николаю с десяток диковинных заготовок, продемонстрировал порядок настройки и желаемый в итоге результат. «Сдюжишь за сегодня?» — спросил он, шевеля филиньими бровями. Сколько прикинул объем работы и собственные способности. «Должен, Семен Ильич». Далее на занятиях у станка так и пошло по тому же пути. Мастер приносил деталь, досконально объяснял настройку, показывал действие и обозначал время, к которому ожидает готовую партию. Эдаким нехитрым образом Колька незаметно научился изготавливать номенклатуру небольшого участка. Правда, получалось у него не быстро, зато без брака. Конечно, до вороны ему было как до луны. Тот был просто красавец. В его руках все обрабатывалось с первого раза и в нужной чистоте, с допустимым биением, как будто само дотачивалось до нужного размера. В итоге ему особо выделили трофейный станок, на котором он умудрялся иной раз чуть не по полпартии за учебный день выдавать. Колька поглядывал в его сторону с недостойным чувством зависти. Отличный станок фирмы Хаузер. Про него легенды слагали. Точность до тысячной миллиметра. И ворона с превеликим удовольствием наяривал на нем, пока Семен Ильич то ли в шутку, то ли всерьез не выговорил в полголоса. «Это ты сейчас, молодой. Быстро все делаешь. Все такими были. Лет через пяток прыть поубавится, а норма останется. Что тебе, что коллективу. Работай без рывков, с оглядкой. Не те времена сейчас. Полторы нормы и довольно. Слышь, Воронин?» Тот ухмыльнулся, кивнул и продолжил работать в том же темпе. На перерыве отошли покурить под окна столовки, и Колька, охотно угостившись Казбеком, искренне заметил. «Ты мастер первостатейный». Ворона благодушно сплюнул. «Так я же технарь потомственный. Батя учился токарному делу в Швейцарии и Харькове. Такой мастер был, что в Первую мировую на фронт не пустили. Да уж и мне было временно собачиться. Тем более на таком станке грех портачить, почти сам все делает. Вот в 42-м на «Фениксе» самоход вручную включали-отключали, так я веревочки приладил». «Какие веревочки?» — не понял Колька. «Обычные, какие были, но такой длины, чтобы когда резец до центра детали доходил, они натягивались и самоход отключали. Поэтому и работал одновременно на двух станках. Мне тогда усиленное питание положили». «Толково придумано. То есть ты давно за станком?» «Да с измальства точил. А в промышленных масштабах, как освободили в 41-м, так и встал». «Освободили?» Воронов вспыхнул, но сдержался. Переспросил то ли зло, то ли с издевкой. «Чего непонятного услышал? Или с луны свалился? В лагере за выработку в 110% 675 грамм полагалось, вот и насобачился. Когда фашист напал, приехал покупатель, выяснил, кто тут норму выдает, дал пожрать, потом отправили в Свердловск. Дали общагу. Там и работал до 45-го. «За что ж тебе?» «За батю. 58-я 1-Б». «Понятно». «Завидую», — сострил Ворона. «Я вот до сих пор не понимаю. Но ничего, разберусь, время придет». «Иной раз не все в нашей власти», — заметил Колька. «Не все, но многое, на то мы и люди, что только у нас среди всех зверей свобода имеется». Колька съязвил. «Какая? Вверх падать?» «Ну, прям уж. А все-таки многое». Его угловатая фигура вдруг обмякла, сам он сник, вздохнул. «Я тебе расскажу сейчас как другу. Ну, ты понял. Сидела одна в женском бараке, Поповна, красивая, как царевна. Другие, как тёлки на случном пункте, а эта строго себя держала, что ты. Ну, а хозяин, начальник лагеря, то есть, проходу ей не давал. И, наконец, выдал прямо, или ко мне идешь, или заморю на заготовках, а то и стволом придавит. В общем, вилы». Он замолчал. «И что?» — осторожно спросил Колька. «Руки на себя наложила?» «Не, им нельзя такое. Ну, в общем, подружку послала к одному. Приходи, — говорит, — ко мне. Уж если не миновать, то не бывать такому, чтобы первым вертухай был. Вот, выбрала». И снова замолчал. «Да, дела. И что теперь, значит, сын у тебя где-то есть? Или дочка?» Ворон скривил губы. «Должно быть. Да тут как узнаешь-то?» И вдруг снова собрался, ноздри дернулись, как у собаки, и даже как будто уши прижались. Из-за угла появились двое людей самого официального вида, в шляпах, в пальто и с портфелями. Незнакомые уверенно, по-хозяйски озираясь, приблизились и спросили. «Здравствуйте, товарищи. Учащиеся?» «Так точно», — подтвердил Колька. «Где у вас директор? Не видели?» — спросил второй. «К сожалению, нет», — по-светски отозвался Ворона, склонив голову. «Так, а столовая где?» Ворона словоохотливо, выделывая руками выкрутасы, принялся объяснять. «А вот пройдете вон туда, за угол, там дверь будет, вниз подергайте. Если закрыто, то пройдите ко главному входу, там прямо по коридору через зал и направо. Непонятно? Дайте бумажку». Он принялся талантливо с огоньком чертить какие-то топографические лабиринты с черточками, старательно давая пояснение, пока, наконец, оба типа не заверили, что все им ясно и у них нет больше времени. Как только они отправились за 100 верст киселя хлебать в обход к столовке, Ворона присвистнул. «Ходу, Николка!» Наработанным уже жестом вскрыл фрамугу, подсадил в зал столовой Кольку, влез сам. Тамары не было видно. Ни слова не говоря, обшарили буфет, свалили пироги в первый попавшийся мешок. «Ящики где?» «В подвале». «Где ключ, знаешь?» «А то». «Айда!» Ключ был там, где Тамара всегда его оставляла, на гвоздике. Колька всунул его, попытался повернуть, но он не поддавался, то ли перекосило, то ли руки тряслись. Ворона отстранил его, впихнув в руки свою чудо-зажигалку. «Свети!» Но стоило ей в Колькины руки попасть, как она, сволочная, вдруг вспыхнула и погасла. Сколько он ни чиркал, она никак не слушалась. «Спички в кармане, быстро!» Зло прошипел Ворона. Колька запустил руки в его карманы, порылся среди чего-то металлического звенящего, выловил коробок, зажег огонек. Ворона, вцепившись стальными пальцами, со скрежетом провернул ключ. Дверь поддалась. Сбежали по ступенькам. Ящики с маслом и сгущенкой отыскались быстро, поскольку они единственные были деревянные. Схватили каждый по одному, понеслись вверх. Так и казалось, что слышатся уже шаги и голоса. И все-таки в столовке никого не было. «Сигай в окно, принимай!» — приказал Ворона. Колька подчинился. Споро, почти бесшумно эвакуировались в окно, снова подхватили ящики и помчались к заднему двору. И только когда затолкали свой груз глубоко за поленье, перевели дух. «Закуривай», — предложил Ворона, протягивая пачку, которая так и плясала в его руках. «У меня у самого клешни ходуном ходят», — признался Колька. «Как будто сам тибрил. Красавец быстро сообразил». «Ладно. Что я, западло? Хорошая баба, не воровка. Нечто допущу». Колька спросил напрямик. «Матюха, что у тебя в карманах звенит?» «Патроны», — также прямо ответил Ворона. «Что за патроны?» «Для Вальтера патроны, а что?» «Откуда?» Матвей удивился. «Ты что, Николка, сам выточил, на хаузере плевое дело». Нет, он в самом деле не собирался темнить и отнекиваться, как человек, осознающий свою правоту. «Матюха, бросай эту идею с продбазой. Весь район и область на взводе, на чеку». Ворона то ли улыбнулся, то ли оскалился. «Никол, чем напугать хочешь? Вертухай на стреме? Да я, друг мой, за решеткой с 12 годков, без суда, без следствия. Все видел, все пережил, еще жив. Я голодал всухую, чтобы меня осудили, и добился своего. Трижды бежал. Не, с моей платформы меня не спихнешь». «Какой платформы?» «А такой. Каждый на своем месте, борись за справедливость. То, что награблено, надо отобрать и вернуть народу». «По-твоему, воровать, чтобы раздать бедным, это правильно?» Да, если нет другого выхода. Я никого не заставляю себе верить. Сам много несправедливости видел. Не могу терпеть. Не могу и не стану. Пропадешь. Сядешь. Не, больше не сяду. Чем мучиться 3 года, лучше раз один рискнуть. Или смерть, или свобода. Что-нибудь одно из двух. Слыхал такое? И спросил как бы мимоходом. Или ты сдать меня хочешь? «Ни за что», — твердо отозвался Николай. «И раньше не сдал бы, а теперь тем более. Жизнь твоя, сам решай». «И на том спасибо», — хмыкнул кореш. Инвентаризация, как и следовало ожидать, прошла без претензий и казусов. После отбытия высокой комиссии ящики таинственным образом снова материализовались в кладовке, а пироги — на прилавке. Сергей снова корпел над очередным, по всему, видать, последним рапортом по делу Ревякина. И сообщать-то было нечего. Не был, не состоял, не имел, не замечен, не выявлено. И перо шло со скрипом, брызгая и сопротивляясь. Вот сейчас он закончит беспомощную свою мазню, поставит точку, и все. Руки формально чисты, сделал все, что мог, дальше сами. А все ли сделал-то? «Ты долго пыхтеть будешь над одной бумажкой?» — недовольно поинтересовался Сорокин. «Давай, товарищи ждут». «Сейчас закончу», — вяло пообещал Акимов. «Трудно, когда отчитываться не в чем». «И не говори». «Да ты не вешай нос, Сергей Павлович. Нашли они уже убийцу-то». Если бы руководство врезало сейчас ГПК, лейтенант удивился бы меньше. «То есть как? И кто он?» «Охранник с товарного состава. Почудилось дураку, что кто-то на вагон лезет, ну и пальнул». «Это вы шутите?» — после паузы уточнил Сергей. «Я? Нет». Без тени раскаяния отбрил Сорокин. «Охранник товарняка с Вальтером?» — тихо произнес Акимов. «Схватил за ухо, оцарапал, в упор выстрелил прямо в сердце, одежду и документы похитил. И все с товарняка, так?» «Так». «Николай Николаевич, как же?» По всему, видать, дрогнуло сердце руководства, но виду Сорокин не подал. «Так, товарищ оперуполномоченный, занимайтесь своим делом. Заканчивайте рапорт и приступайте вплотную к бытовым хищениям на вверенном вам участке». «Я своим и занимаюсь», — проговорил Акимов, сглатывая ругань. «Убит человек, фронтовик. А настоящий убийца, стал быть, может спать спокойно. Нашли крайнего и успокоились». «Опять он за свое», — непонятно кому пожаловался Сорокин. «Сережа, учишь тебя, учишь». «Ну не плачь ты уж так-то. Неужто не ясно?» «Нет, не ясно». «Версия удобная», — напрямую заявил капитан. «Удобная версия, понимаешь? Сам нашелся, сам покаялся. Надо хвататься обеими руками, чтобы, во-первых, показатели не портить». «Ах! Ну да, я и забыл», — вскинулся было Сергей, но быстро получил по шапке. «Не зубоскаль. Во-вторых, чтобы истинный убийца знал. Все успокоилось, нашли, как сам ты говоришь, крайнего. И на этом все утихло. Так он скорее проявит себя, не будет прятаться. Так, нет?» «А как проявить-то, товарищ капитан? Снова убьет кого?» «И вот поэтому мы возвращаемся к тому, что каждый должен заниматься своим делом. Твое дело, в частности, профилактика. А ты вот сидишь, мечтаешь и строишь домыслы». Акимов посчитал про себя, поводил языком по небу, понимая, что никак нельзя сейчас вспылить. Надо донести, пояснить. И говорить надо спокойно, уважительно, обоснованно. «Это не домыслы, Николай Николаевич. Сами посудите. Все основания полагать, что Ревякина убил человек, лично ему знакомый, Но не мог он разведчик незнакомого к себе впритык подпустить, понимаете? «Ну-ну, излагай», — язвительно пригласил Сорокин, но акимовское опытное ухо расслышало понимание. Он приободрился. «И потом чайка». «Ну что опять с чайкой?» Акимов открыл было рот, но сообразил, что вывалить все, что всплыло в памяти, никак нельзя. Решит еще начальство, что он мозгами двинулся. Поэтому, поразмыслив, начал следующим, весьма корректным образом. «Я, Николай Николаевич, вспомнил некоторые детали из нашей госпитальной жизни. Были у Ревякина тогда контакты кое-какие». «Какие это? Говори толком». «У него в госпитале была медсестра одна, Лизавета, которая, по его словам, вроде бы погибла». «Чайка тут при чем?» Акимов развел руками. «Ну, она самодеятельность устраивала, концерты, и в том числе про эту самую чайку читала. Может, у нее и фамилия созвучная». «И к чему это все? Левшана с большими руками?» — прищурился Сорокин. Акимов открыл было рот, закрыл и смутился. «Нет, она маленькая такая, красивая была. Но все-таки, может, жива она? Может, знает что?» «Николай Николаевич, что вам стоит выяснить про санитарный поезд? Значится она там погибшей или нет?» Сорокин тяжело вздохнул. «Глубоко копаешь, лейтенант. А дело стоит. Ладно, что ты там говоришь? Елизавета Чайкина? Лет ей сколько было?» «Не знаю, товарищ капитан. На вид совсем соплюха, лет 18». Сорокин прикинул в уме. «Ну, положим, 23-24, да. Номера поезда, конечно, не помнишь?» «Помню. 242-й». «О как! Точно!» «Так, ледовое побоище», — смутившись, пояснил Сергей. «И валялся я там в 42-м». «Ну, хорошим мнемоникой страдать», — попенял начальник, но глаз у него щурился весьма довольно. «Покумекаем. А ты рапорт заканчивай». Он ушел в кабинет. Акимов, воспрянув духом, довольно бодро завершил упражнение в словесности. Через час начальство вышло и сообщило. «Ну что, товарищ лейтенант, есть такая. Елизавета Петровна. Не Чайкина, а просто Чайка. Год рождения 1924-й, проходила службу как санитарка, потом медсестра». Акимов чуть не подпрыгнул на стуле. «Так быстро выяснили? Где? Архив НКВД?» «Зачем?» — удивился начальник. «Тоже мне важная птица. Чего людей дергать по пустякам? В адресном бюро». «Она ж того. Погибла». «Живехонька. Прописана в поселке 1 мая на Стасинский сельсовет. Трудится в медпункте». «Где этот поселок?» «Платформа через одну от Дмитрова». «Так я поеду к ней, поговорю и выясню». Сорокин потер лицо, тяжело вздохнул. «Сергей, ты снова за свое. В дурь попер». Акимов счел за благо промолчать. «Да-да, ты правильно уловил мою мысль. И все же поясню. С чем ты к ней завалишься? Здравствуйте, Лиза, не вылез, застрелили и обобрали своего жениха? Или кто он ей там, неважно. Если ехать, то не к ней, а к местным. Участковые, соседи, сослуживцы. Так, пристреляться, выяснить, но не более того. Не проявляя себя никак. Если она имеет какое-то отношение, подчеркиваю, Сергей, если имеет, ни в коем случае светиться нельзя. Тем более, если она тебя вспомнит. И потом, где ее поселок и где мы? Разные концы. Сквозная электричка идет через центр. Неважно. Хотя да, ты прав. Может, все-таки имеет смысл пригласить ее, поговорить? Я тебя пристрелю сейчас. О чем? Возмутился Сорокин. Дело вообще не ты ведешь, помнишь об этом? И подозреваемый уже имеется, и даже отсиживается. С ним следователь работает. Куда и кого ты приглашать собираешься? Акимов окончательно сник. «Давай пока на подмогу Санычу. А на неделе, как чуток, разгребешься». Он не договорил. Раздался грохот двери, тяжелое дыхание, и перед ними предстала красная и разгневанная Анна Филипповна. Она молчала только пока переводила дух. Дальше пошла с козырей. «Я вот интересуюсь, за что вам деньги платят?» Сорокин, скривившись как от кислого, призвал к порядку. «Оставьте, гражданка. Интересно, делай запрос министру, ближе к делу». «Ах, к делу!» — ядовито начала тетка. «Гляньте на него, к делу. И напишу, будь спокоен. Что же это делается?» И пошла-поехала по кругу, как старая шахтенная кобыла. Послушав до третьего захода, Сорокин постучал по столу. «Я говорю, к делу ближе. Иначе я тоже кое-что припомню тебе, мало не покажется». Анна Филипповна немедленно перестала кричать и устроилась к столу. «Ну а что ты сразу ругаться-то? Меня тоже надо понять. Женщина не богатая, а тут имущество пропадает». «Какое?» Филипповна глянула с недоумением. «Сковородка же! Ты откуда свалился? С луны?» «Сковородки у народа пропадают вот уже с год как». «Не ври, от силы месяц». «Вот и я говорю. Недели не прошло, как пропала навехонькая. Ладно, думаю, не буду занятую милицию беспокоить». «Чего это?» — с подозрением спросил Сорокин. «А вот так. Послал девку на толкучку, хотя бы подержанную купить. Купила кулема, на удивление. Отличная красотулечка. Я не про дуру эту, которая Светка. Так сегодня и эту украли. Каково?» «Кого?» — перепугался Акимов. «Сковородку!» «А какая сковородка была? Сталинградская артель, и ручка такая удобная, с большой дыркой. Специально, видать, рассверлили». «И на шлепка арт.сталинград на боку?» — тотчас уточнил Сергей. «Пришла пора тетке поразиться». «А ты откуда знаешь? Что, видел ее?» «Я-то нет», — промямлил лейтенант, осознав, что зря ляпнул. «Слышал только». «Ладно, вы тут сами тогда», — заторопился Сорокин. «Мне еще в главк. Закончил рапорт-то? Давай сюда». Акимов и Филипповна остались вдвоем. Тетка Анна, пораженная прозорливостью лейтенанта, даже притихла. Сергей, придав себе важный и внушительный вид, достал бумагу, подвинул ей перо. «Опишите, пожалуйста, как дело было». Тетка Анна замахала руками. «Без очков я, да и почерк плохой. Пишите уж сами, сделайте милость». Сергей, особо ничему не удивляясь, записал уже хорошо знакомый рассказ о том, как сковородка, оставленная остывать после мойки и прокаливания, бесследно исчезла с общей кухни, на которой никого и не было. «Точно никого», — для очистки совести уточнил он. «Никого чужих», — подтвердила тетка Анна. «Может, пигалица моя с подружкой заскакивали чаю налить, и только». «Что за подружка?» «Да Настя Иванова. Они две дуры постоянно по четвергам куда-то до вечера пропадают. Заскочили перекусить». Заслушав и подтвердив, что с ее слов записано верно, понятно и так далее, Филипповна поставила закорючку на заявлении и, почтительно попрощавшись, отправилась во свояси. Акимов, с хрустом потянувшись, размял натруженные пальцы. «Странно все это. У Ивановой сковорода пропадает. Светка притаскивает такую же с толкучки, и это снова пропадает. И никого чужого, кроме мелкой Ивановой. Хм, приключение блуждающей сковородки». Он хмыкнул, но тут же вспомнил то, от чего настроение испортилось. И эти две пигалицы, по Ольгиным словам, входили в Санькину шайку. Однако Приходько решительно отрицает, что они и сковородки воровали. Что ж получается, у нас есть еще одна шайка, только девчоночья? Он скрипнул зубами. Пороть всех, невзирая на полувозраст. И так черт знает, что творится в районе. Еще и эти, отъевшись, дурить начинают. «Оль, в кино идем? Встречу на Эльбе крутит», — Оля подняла глаза от учебника. «Слушай, и когда ты успеваешь уроки делать?» «В основном на занятиях», — невозмутимо ответил Колька. «А что?» «И сколько раз ты эту картину с Марты посмотрел?» Колька задумался. «Раза три? А что? Не надоело?» «Эх ты, голова! Так хороший фильм на то и нужен, чтобы смотреть и пересматривать». «Воображаю». «Сама ты не видела, чего ехидничаешь?» Колька дернул по привычке ее за косу. «Остригусь, будешь знать», — пригрозила она, аккуратно закладывая учебник. «Что, все успела изучить?» — съехидничал он. «Успела, я повторяю», — невозмутимо ответила Оля. «Ну чего, идем?» К Колькиному удивлению, весь сеанс она просидела, впившись в экран, без единого едкого комментария. Конечно, было на что смотреть. Удивительные кадры далекого Кёнигсберга, разрушенного города, чьи дома своими выбитыми окнами под лунным светом напоминали черепа. Пробитая, дымящаяся голова каменного Бисмарка. Раневская с намертво прибитой белоснежной улыбкой и «Как поживаете?». Любовь Орлова с такой же намертво построенной прической в распрекрасном военном мундире. При ее взгляде на нее Колька вдруг вспомнил красотку военврача на платформе. Смущенно кашлянул и воровато покосился на Ольгу. От неловкости он сам заговорил, тем более, что как раз был повод. «Смотри, видишь, танки наши въезжают». «Да вижу», — недовольно отозвалась Оля. «Они выезжают на берег реки в Кёнигсберге, а напротив американские танки. Это уже в Риге, на тамошней реке. Здорово снято, да?» Оля шикнула, не мешай, мол. Зато всю обратную дорогу домой болтала почти без умолку. Так ей фильм понравился. «Мне снится мир. Пожалуйста, у нас свобода сновидений», — с удовольствием повторяла она. «Коль, интересно, они точно нам союзники?» «Кто?» «Американцы. Вроде так хорошо начиналось. Коменданты дружат, а потом вдруг такое безобразие, вплоть до заговора. Вроде нацисты, а организовали-то американцы. И получается, война закончилась, и мы теперь не союзники? Тетка эта из ЦРУ, вот змеюка, да?» Колька уставился на девушку, как на чудо чудное. «Никак не могу привыкнуть к твоей наивности», — признался он. «Сама вот комсомолка, политинформация и все такое. Откуда у нас союзники, Оль, ты что? Раздавили они Германию, теперь за нас примутся. Мы же им как кость в глотке, противовес. Эх ты, голова. Ну как-то сложно во всех врагов видеть». «А что делать? На то и расчет, что рано или поздно даже в светлую голову, в твою, например, закрадется мысль, что все это враги и все люди добрые. И все, готово дело, капут». «Почему же так?» — с интересом спросила Оля. «Сколько у нас союзников помогали?» «Так они что, просто так помогали?» — возмутился Колька. «Это тебе в фильме показывают, что американцы такие хорошенькие, а я и русские, и спасители, и избавители. ЦРУшницу вспомни, гадюку. Они нашими руками и жизнями Гитлера одолели. Германию на колени поставили. Обязательно и за нас возьмутся, вот увидишь». «Что-то ты сгущаешь». «Вот». Он поднял палец. «Видишь, что я тебе говорил? Ты уже вбила себе в голову, что все кругом такие добренькие, мол, если мы ко всем с добром, то и к нам тоже. Ну, признавайся, так?» Оля улыбнулась, промолчала. «Улыбайся, улыбайся. Цари вот реакционеры были, темные, и то понимали, что у России лишь два союзника, флот и армия». «Да с чего ты в голову себе вбил, что все на нас напасть хотят?» Нетерпеливо оборвала она. «Да потому что факты. Смотрят все и слюни пускают. Чего это им все? Уголь, нефть, леса, прочее, а нам ничего. Несправедливо, что одной стране столько богатств. Надо отнять и поделить. А излишки продать на толкучки, чтобы накупить умных книжек про справедливость. Помню», — улыбнулась Оля. «Хорошо еще, что государствами не Приходьки правят. Ладно, не увлекайся уж так. Я с тобой не спорю». Эта невинная военная хитрость помогла утихомирить Кольку, не на шутку развоевавшегося. Поэтому разговор продолжился на куда более приятные темы. Но, конечно, просто так подобные мысли из головы не уходят. В этом Оле предстояло убеждаться на личном опыте еще следующие несколько часов. Поэтому, в конце концов, она не выдержала и задала маме зудящий вопрос. «Мам, всем людям доверять надо». Вера Вячеславовна, корпевшая над официальными бумагами, подняла глаза, ответила почти не раздумывая. «Смотря кому и в связи с чем». Оля ужасно удивилась. «Что ты такое говоришь?» «Правду. Чистую правду. Ты же понимаешь, если речь идет лишь о тебе, как о человеке. И вот тебе кто-нибудь клянется. Оля, никогда опаздывать не буду. Поверишь?» «Нет. Всякое может случиться». «Но если вдруг обманул человек, опоздал, прощаешь?» «Если случайно. Ну, или извиниться, то должно быть». «Вот. А теперь представь, что мне мастер-наладчик клянется. Никогда, мол, не опоздаю, пить брошу, только не увольняйте. Верите или как?» «Я не знаю». «Вот и я не знаю», — призналась мама. «Он ведь не в первый раз клянется. И каждый раз опять за свое». Некоторое время Оля задумчиво помешивала ложкой в стакане, потом продолжила. «Я, наверное, не так выразилась. Я скорее про то, надо ли во всем по двух подозревать или все-таки нет». Вера Вячеславовна не удержалась, хмыкнула. «Ой, доченька, умеешь ты поставить в тупик? Как же мне тебе ответить? Ну вот, допустим, если ты как организатор, пионер-вожатая, будешь во всех врагов видеть, то, смею предположить, ничего хорошего из этого не выйдет. Согласна?» «Пожалуй», — кивнула Оля, невольно вспомнив Лидию Михайловну. Точь-в-точь ее метода. Хотя, если честно говорить, при ней такого безобразия с подпольем не было. «Теперь представь себе, ну, скажем, того же Сергея Павловича. Если он всем верить будет, что нас ждет?» «Катастрофа», — хихикнула Оля. «Согласна. Теперь представь меня». Вера Вячеславовна постучала карандашом по бумагам на столе. «Это, изволь видеть, отчетность по цехам, по нашей фабрике и по швейной, с которой договор у нас. Удивительное дело, но люди безукоризненного происхождения, без тени кулачества в крови, как бы это сказать, то ли в самом деле не видят, то ли делают вид, что не различают мое и государственное. Более того, не видят в этом, ну, ничегошеньки плохого». «Как же? Разве это возможно?» «Представь себе. И причем именно потому, что другие труженики относятся к делу добросовестно, работают с перевыполнением, ну вот допустим». Вера Вячеславовна сверилась с бумагой. «На линии производства формируется припуск. Это нормальная практика в расчете на последующую усадку, после стирки в частности. Мы поставляем на швейную фабрику, а там складские работники приходуют строго по ярлыку, а остаточек себе. Ну и что, государство не обеднеет». «Ничего себе! А вот рулончик бракованной ткани вернулся к нам на склад. По документам один, по факту, вместе с рулончиком ткани высочайшего качества. Зачем, спрашивается, годный рулон возвращать? Затем, что где-то у меня, уже в моем хозяйстве, имеется некая личность, с которой деятели со швейной фабрики, с подготовительного цеха, имеют сговор и только и ждут удобного момента, чтобы неучтенный рулон прибрать». Вера Вячеславовна вздохнула. «И вот вообрази. На складе трудятся старейшие работники, самые положительные характеристики, платформа. Но все вот это...» Она снова постучала по бумагам. «Вот это все куда девать? Вот и бдишь, подозреваешь. А порой и по рукам бьешь, грозишь. А иначе как? Тут речь не о том, обманут ли тебя лично. Оно, допустим, больно, обидно, но не смертельно. Но из-за твоей доверчивости страдает в конечном счете государство, Родина». «Ой-ой-ой». Оля, обойдя стол, обняла маму за плечи и поцеловала ароматные пышные волосы. «Бедненькая. Вот и я теперь думаю, зачем мне вот это все, учительство? Как за этими мелкими уследить, если взрослые никакой сознательности не имеют?» «Рассуждение по-мещански верное», усмехнулась мама. Хотелось бы в сторонке отстояться, чтобы самой всю жизнь с чистыми руками прожить. Но, к сожалению, тогда работать будет некому. «Ну а если самой честно работать за станком тем же?» — настаивала Оля. «Чем плохо?» «Плохо тем, что воспитывать и руководить — это тяжелый труд и работа. Если есть к этому талант, то нельзя его в землю зарывать. Бесчестно», — твердо сказала Вера Вячеславовна. «Нравится, не нравится, а будьте любезны. Думаешь, мне директорство это сдалось?» «Что ты? Но надо. Значит...» «Надо», — закончила Оля, тяжело вздохнув. «Ты знаешь, кто? Ты героиня. Таким памятники на площадях надо ставить». «Я могу еще лет 50 подождать», — рассмеялась мама и снова погрузилась в свои хлопоты. «Полная неразбериха и белиберда», — размышляла Оля, отправляясь на кухню ставить чайник. «Что же, ходить теперь до самой смерти за придурочными, смотреть, как бы они чего не натворили? Хорошенькое дело. А эта глупая так гордилась, как лихо все пошло-поехало. Теперь одна надежда. Приходько дурацки перестанет всем портить нервы и пудрить мозги». «Оля!» Раздалось над ухом так внезапно, что она чуть не подпрыгнула. «Коль, ну охота людей пугать!» «Извини. Оль, ты только не беспокойся, хорошо?» «Хорошо», — подумав, согласилась она. «Обещаешь?» — уточнил Коля. «Ну, допустим». «Нет, ты обещай». Поколебавшись, Оля пообещала. «Я сейчас Светку видел». Начал Колька и задумался. «Захватывающая история», — подождав минут пять, одобрила она. «Переходя по аналогии, ты знаешь, который час уже?» «Да тут все дело в том, при каких обстоятельствах я ее видел», — не обратив внимания на намек, продолжил он. «Светка, понимаешь, тырила соседскую сковородку». «Слушай, мне не до шуток, честно». «Да не шучу я». Оля опустилась на табуретку. Шипел, надрывался позабытый чайник. Сложно сказать, сколько прошло времени, но первой опомнилась Оля. Схватившись сгоряча за раскаленную ручку, принялась плеваться и шипеть не хуже чайника. Колька поспешил подать полотенце и немедленно попал под шквал. «А все ты! Вечно ты! Ну вот как теперь? Что за поганка? Где она?» «Сейчас не знаю». «Видел-то ты ее где?» «Оля, ты обещала не беспокоиться», — напомнил Колька. «Я не беспокоюсь», — огрызнулась она. «Ты сам не бесись, главное. Где ты ее видел? Сам видел?» «Натурально, сам. У нас на кухне». «И ты так спокойно смотрел?» «Я нервничал», — заверил он. «А так, да, смотрел. Спокойно. Если ты успокоишься, как обещал, поясню, почему». Свирепо заварив чай, вследствие чего получился настоящий чифирь, Оля перевела дух и твердо заявила, что теперь успокоилась окончательно. «По шее, понимаешь, надавать никогда не поздно», — говорил Колька, пытаясь размешать чай и увязая в разбухших чаинках. «А ты сообрази, зачем она это делает?» «Деньги нужны». «Зачем?» «На еду. Она ж до сих пор наесться не может». Это была чистая правда. Светка, как ленинградский ребенок, могла есть круглые сутки, оставаясь тощей, как селедочный остов. «Так чтобы деньги были, надо снести сковородку на толкучку», — напомнил Колька. «А толкучка с утра. Светка прогуливает уроки?» «Нет». «Вот. А выходные Филипповна ей всегда послушание находит, не побегаешь. Это раз, как говорится. А вот и два. Сковородку спрятать куда-то надо. В доме не подержишь, так?» Оля кивнула. «И к тому же тетка Анна неделю назад вопила, что у нее сковородку увели среди бела дня. Теперь, думаю, понятно, как и кто это сделал. Получается, что это не первая Светкина кража. Но склада сковородок дома у них точно нет». И снова кивок. В приходьковских хоромах даже мыши места не было, каждый сантиметр на особом счету. Трудно представить, что где-то под Светкиным топчанчиком имеются залежи формованного чугуна. Тем более, что тетка Анна, при всех своих чудинках, просто страшная хозяйка, особенно в том, что касается чистоты. Смешно и подумать, что от нее что-то можно спрятать под кроватью. «В таком случае кому-то она эти сковородки на хранение оттаскивает», — уверенно заявила Оля. «Или куда-то». «Согласен», — подхватил Колька. «Я тебе более того скажу. Есть мнение, что делает она это по четвергам». «Ты сам, что ли, видел?» «Слышал. На прошлой неделе тетка вопила. На позапрошлой, может, и тоже я внимания не обращал. Она вообще громкая». «А четверг у нас как раз завтра. Коль, тебе не кажется, что надо ее к стенке припереть? Или все-таки поиграться в следопытов?» «Сориентируемся на местности», — пообещал Колька. «Ну, Гладкова, выше нос. Дожевывай чай свой и беги спать. Завтра силенки понадобятся».